Здравствуйте. Да. Микрофинансовая компания «Замер», Дарин Картин Петрович, разговор записывается. Олег Николаевич, могу услышать? Да нет, не можете. Скажите, пожалуйста, вам знаком Олег Николаевич? Конечно. А вы можете ему информацию передать перед занятием в нашу компанию? Да я уж передавал, тут кто-то так каковый звонит, даже уже не запоминаю. И он что-то никому не перезванивает. Передайте, пожалуйста, информацию, что перезвонил. Да, вряд ли он перезвонит. В любом случае. Ну, если вам легче станет, хорошо. Конечно. Всего доброго. Ага. До свидания. Екатерина Евгеньевна, добрый день. Вы кто? Что еще раз? Вы кто? А меня зовут Киосов Юрий Викторович, главный специалист отдела выездного взыскания компании СКМ, поручение Альфа-банка. Наш диалог записывается. Екатерина СКМ, оно как расшифровывается? Синтенел Кредит Менеджмент. Знаете такое? Не знаю. Синтенель. Кредит Менеджмент. Да. Так, модно. Модно, да. Ага. Екатерина Евгеньевна, речь пойдет по поводу ваших обязательств. Будьте любезны, дату рождения для идентификации. Не, а вы что, какой-то модной организации, неизвестной для меня, не говорю. Не говорите, да? Mm-mm. Скажите, пожалуйста, а почему не исполняете свои обязательства перед Альфа-банком? Так я зачем вам это буду рассказывать? Я же вас не знаю. Мы представляем интересы Альфа-банка, вы же знаете, это прекрасно. С вами неоднократно уже меня беседовали. Спросит. Зачем кто? Вы? Кто? Банк, Альфа-банк. А как Альфа-банк? Здание будет разговаривать? А что, или что? Сотрудников? Они или мне сами звонили. Кто вам звонил? Альфа-банк. Что говорил вам Альфа-банк? Альфа-банк не может вам звонить. Вам могли звонить представители Альфа-банка. Я являюсь одним из представителей логично. Альфа-банка. Так вы не представитель, вы другое юридическое лицо. Я представитель. Нет, я представитель. Да. Как же, вы не другое юридическое вот лицо? Представитель по доверенности. Знаете такое? Есть доверенность, подписанная представителем правления Альфа-банка. Я знаю, нет? Что вы могли бы работать или по 1005 статье, или по 382, ага. А по тупо вот, по доверенности... Я по 1005 работаю, подождите. А, ну, видишь? Ну, подождите, по агентскому договору... А для того, договору... чтобы работать по 1005 статье, что должен сделать кредитор в лице банка? А что такое 1005 статья, скажите мне? Агентский договор. Вот какая вы умная, смотрите, знаете. Да, вот представьте себе. А вы хотите сказать, вас не уведомляли, да? Да, 230-я, ага. Статья 9-я, часть 1-я. Все правильно. Угу. Я понял, а подскажите, пожалуйста, а вы куда столько обязательств набрали? Такая умная и так вот обязательства набираете. Ну, да, они, знаете, они такую на меня груз возложили, эти обязательства. Пришлось брать. Ага, вам смешно все, да? Ну, да. Понятно. Вы банкротиться не думали, нет? Не, пока еще рано. Пока еще рано? Ну да. Почему? Ну, сумма не та, так скажем. А вам больше не дадут же? Да ладно, МФОшки он каждый день названивает. Кто названивает? МФОшки. МФОшки названивает, наверное, чтобы вы вернули 26 негативных. Наоборот. Типа, этот одобрен, тра-ля-ля, ничего нам не надо, ни документов, ни кредитная история никакая нас не интересует. Так, понятно. Екатерина Евгеньевна, родители на адресе регистрации живут, да, ваши? Не. Так вот же ездили сотрудники, третий подъезд, второй этаж. Так открыла, я их отправила отдыхать. Кого вы отправили? На месячишко. Родителей? Ну да, набрала вот денег. Специально родители отправила. Екатерина Евгеньевна, вы не злоупотребляете? Чем? Алкоголем. Алкоголем? Да. Ну как сказать, по праздничкам бывает так, бокальчик пропущу. Это много? Ага. Понятно. Чё, понятно. А как маму вашу зовут? Мама? А зачем вам моя мама, вы чё? Ну, мне понять, как зовут. А папа ревновать будет, не скажу. Папа ревновать. Слушайте, вы же молодая совсем еще, вам 20, сколько, 28 лет, 27? 27 лет. Вы спасибо за комплимент. Жизнь? Зачем свою жизнь-то портите? Ничего я себе не порчу. У меня все прекрасно. А что у вас прекрасно? Все. Абсолютно ничего нет. А вы думаете, что я там что-то торчу какому-то несчастному банку, и что у меня всю жизнь кончена, что ли? Ой, вы вообще заблуждаетесь. А вы в одному банку туда должны или нет? Чем более, чем больше, тем меньше меня это волнует. Я понял. Но вы на учете нигде не стояли? Наркологический, психоневрологический? В психическом, псих я. Буйный сейчас, ну сейчас весна, все у меня обострение будет скоро. Это не факт, когда человек стоит в психоневрологический диспансер, это не значит, что они буйные. Ну а как же Альфа-банк дал вообще психу, интересно, кредит? Как вы думаете? А вы мне скажите, пожалуйста, Екатерина Евгеньевна, если вы такая умная, знаете 230-й федеральный закон, а почему вы тогда не знаете то, что информация по запросу состоит-не состоит, не дается банкам, а дается либо правоохранительным органам, либо государственным организациям? Ну не повезло, значит, ну, банку. Значит, не знаете, да? Значит, не повезло банку. Я этим воспользовалась, что банк не может это проверить. Я этим воспользовалась, будучи психом. Вы мне подскажите, пожалуйста, Екатерина Евгеньевна, а раз вы такая умная, знаете, начитали 230-го федерального закона... Ну, не, ну столько комплиментов, и молодая, и умная, да, представь, но псих. Да. Вот это нет, все портит. Ну, да нет, почему? Не, не портит, женись на мне. Екатерина Евгеньевна, разговаривайте нормально, хватит уже детский сад устраивать. Ну, а почему нет-то? Екатерина Евгеньевна, а вы скажите, пожалуйста, а почему вы только по права свои знаете, а про обязанности немножечко забыли? Может, Форд продать все-таки планируете? Не, я только менять новый хочу. Ну, только, естественно, на себя оформлять не буду, сам понимаешь. Угу. Чё, я вот тут сейчас это, в лифте могу пропасть. А чем вы там живете? Во как, понятно теперь. Не, ну сейчас нет. Не там, да? Я не, пока не там. А Анастасия Павловна, это ваша бабушка? Нет, тетушка. Что? Тетушка. Двоюродная. Тетушка? Тетушка, да? Угу. Двоюродная. Седьмая вода на киселе. Виделись пару раз в жизни. Да нет, это бабушка, по-моему, ваша. Ну, нет, виднее. Мама у вас Анна Владимировна, а дедушка Владимир Дмитриевич. Ой, и чего? Ой, я понял, ну... Екатерина Евгеньевна, как я вас мокро, понял. Блин, а я, блин, сейчас... Добегу до своего Форда, подожди. Как мокро-то. Ой-ой-ой. Дождина-то какой. Екатерина Евгеньевна, сейчас, а если подожди, вам дисконт предложить? Сейчас промокну, подожди, да, да я сейчас сяду в машину. Старше вас, будьте любезны, на вы разговаривать. Ой, насколько ты меня старше. Вас мама с папой не учили? Блин, скользко, как? Мама с папой не учили вас, что надо на вы разговаривать? Из-за тебя, подожди. С людьми, которых вы не знаете. Учили, ну ты ж кто? Я ж тебя не знаю, пока уважения моего ты не заслужил. Поэтому... Ты есть ты, фу. Так. Я понял. Екатерина Евгеньевна, а если вам по поводу дисконта предложу, не интересует вообще никогда вас, я так понимаю? А что это вообще должна-то? Так вы дату рождения назовите, а я вам скажу. А, ну смотри, сколько мы с тобой трындим, и никак вообще не... Все слил, кроме этой что цифры. Я ну, долги, там, персональные какие данные, долги? Там, всех родственников, там, бабушек, дедушек предположительных. Я спросил. А? Для идентификации вашей. Ну, вот, не скажу, сам знаешь, по какой причине я ее озвучила. По какой? Так я и в начале разговора. У тебя память у плохо? Тебе надо... Нет, у меня хорошо. Цереброрезинчика попить надо. Так, знаешь, вы действительно клеточки. Не убиваете? Действительно, я сейчас вот в машину грею. Пьяными нельзя ездить, да. Вы какая-то странно себя ведете немножечко. А ты догадайся, почему? Не знаю, почему. Ну давай, это же умный мальчик. Версии давай, предлагай. Да. Я вас понял. Хорошо, ладно, будем общаться тогда на адресе регистрации с вами или с родственниками. А у меня есть антивыездная группа. Какая антивыездная группа? А я обратилась, такое прекрасное есть антиколлекторское бюро, угу. Ну как или называется? Агентство. Здравствуй, коллектор называется. Вот. И, короче говоря, у них есть такая услуга, ни у кого нет, у них только антивыездная группа. Они мне дали такое, ну, приложение, такое тыкаешь так быстренько, если они подъезжают. Да они буквально вот так, как оперативная группа, как из-под земли такие, так, в течение 5 минут. А, это все. Так что мне ничего не страшно. Я вас понял. Я вас не пугаю этим, о том, что мы будем выезжать. При выезде сотрудников они не совершают каких противоправных действий, если вы не знали об этом. А что они делают так? Так на меня в телевизоре это как напугали. А в телевизоре вас напугали? Да, вас там и двери они поджигают, и там и бутылки в окна зажигательной смесью бросают. Вот, одному тут ухо разбили, прям дверь только открыла, какие-то деньги, знаешь, такие. Как дали в ухо, и все. Перепонка аж барабанная лопнула, ты представляешь? Как не бояться? Ну, приходится вот такие антивыездные группы нанимать. Откуда у вас деньги-то нанимать в антивыездные группы? Все оттуда же. Ладно, я устал ваши глупости слушать. Ну, давай тогда. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Звонок вам поступил в автоматическом режиме с целью уточнить информацию с компанией «Эверест». Меня зовут Кубатева Юлия Александровна, являюсь инспектором. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна? Ну да. Надежда Анатольевна, вам звонок поступил по поводу долговых обязательств перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Имеется долговые обязательства в сумме 170 тысяч рублей, 170 тысяч 400 рублей. 202 дня просрочки платежа. Скажите, что с вашим платежем? Почему оплату не производите такое количество времени? Так вы уточните информацию, да, позвонили? Что с ним происходит? С этим долгом? Ну, с долгом. Да, почему вы оплату не производите? Вот интересуемся у вас. Чего вы так не оплачиваете такое количество времени? Да мне как-то не хочется, мне как-то она не мешает. Вот это задолженность. Задолженность. Не мешает быть должной? Да, да, сидеть в долговой яме мне нравится. У всех разные, знаете, вкусы. Так вы что-то вообще предпринимали для решения данного вопроса или не предпринимаете ничего? Нет, ничего вообще, ничего. Что нет ничего? Ничего не предпринимаю вообще. Что же вы как-то там, у вас со слухом проблемы, вам надо к лору сбегать. А почему? Хорошо, не сбегу, хочу. Не хотите решать вопрос данным? Да. Но вы понимаете, что это не... Да, я хочу, принудительные меры взыскания, хочу инспекционную комиссию, я все это хочу и жду. И дождаться не могу. Да, вот оно что. Значит, ага. Вы просто занятитесь от оплаты. Да, вот так вот. Знаете, такой новый вид фитнеса, что... уклонение от оплаты. Очень, знаете, для фигуры полезно. Надежда Анатольевна. Значит, тогда очень эффективно. Вы поймите, что ваш кредитор может инициировать ваше взыскание через Федеральную службу судебных... Так я же знаю. Так я знаю. На основании. Знаю. Я все знаю. Приказ отменю. Знаете. Только с исковым. Значит, ваш кредитор решит и по другой системе. Да не ходит, да. Ну, в колагентство. Такие же звонилки будут названивать. Дальше что? Звонилки? Понятно. Ну, вот да. Что. Не хотите вы никак решать? Никак. Ну, это не в ваших интересах. Вы же ну, сами да, себе конечно. Будете кредитную да, историю. Да, ой, уже испортила. Не переживай за меня. Я вообще не переживаю. Я ну хочу, что там, ну давай тогда, пока. А я тоже поржала такая, как вы меня поразвлекали, я тоже взяла и забыла. Сижу же следующего, что нет, такого ну, же. Такую же следующую звонилку жду поржать. Ну и все. А с тобой да, ситуация да. Одинаковая абсолютно. Вы не смеетесь, вы именно ржете. И ржу, и смеюсь. Ну смотря, я ничего не говорила на этот счет. Не говорили, нет? Нет, что-то не спрашивал. Ну, я забыла, у тебя еще с ушками проблемы, еще и с памятью. На одежде, Анатолина, я поняла. Ну не надо, вот, ну не надо, вот, Сина, ну не засовывайте вы в рот, пожалуйста, в рот эту гарнитуру. Мне и так хорошо слышно. Это у вас со слухом проблемы, не у меня. Мне ничего интересно. Ну пока. Больше от вас никаких пока, инспекционную комиссию жду. И тратить я на вас время, конечно, не собираюсь. До свидания. Зафиксировано. И также будет вместе с записью телефонного разговора. Кредитору.